эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня 21 декабря 2019 года, шестица по одному из современных календарей. Кто такой Карачун? Тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Светлана Большакова и Евгений Роденко. Евгений следит за пультом, и если какие-то будут у него вопросы, он, естественно, скажет «приветствую, у меня есть вопрос». Ну, а Светлана Большакова будет на полных правах участвовать в нашем эфире, поскольку она и за чатом будет следить, и всякие там интересные вопросы и реплики вставлять от себя, и мы с ней будем разговаривать. Вот, кстати, и здравствуй, Светлана. Здравствуйте все, здравствуй, Алексей. Этот эфир у нас не плановый, но так случилось, что мы сидели и думали, вот люди задают вопросы про Карачуна. Что такое Карачун? А ответов очень-очень мало. Кто-то натыкается на какую-то сказку, кто-то натыкается на какую-то расшифровку, а вот полного, цельного пока еще вот я не видел нигде. Вот надеемся, что с вашей помощью, наши уважаемые радиослушатели и зрители, мы дадим ответ, а кто же или что же такое карачун, с чем его кушают? Хотя не знаю, может, он кого кушает. Свет, у тебя какие вопросы есть по этому слову? Да, и мне вот сначала стало интересно, а почему ты так сегодня сказал, вот 21 декабря, шестица. А что это шестица? Это что такое? Да, на самом деле, если говорить суббота, то это будет следование иным народным преданиям и иным народным календарям. А мы все-таки живем в России, в Руси, на Руси, если правильно говорить. И у нас свои календари, свои колодары, круголеты, колоходы, кологоды. И там такого понятия, как суббота, не существует. Там есть шестица, то есть шестой день. И есть седмица, потому что суббота – это все-таки инородное слово, шабаш, шабат, сабат, как угодно там его называйте. У иных народов он празднуется, отмечается, но у славян, у славяно-русов он как-то особо и никогда не отмечался. Ну, навязали нам его, сказали, что надо этим пользоваться, и сказали, что так оно должно быть. Ну, есть время, попользовались, низкий поклон, благодарность, будем пользоваться своим. Ну и то же самое про воскресенье. Воскресенье – это считается воскресенье Господне, но поскольку на Руси Господ не было, то в этом случае, что воскресенье – это большой вопрос. И если кто-то пришел к иудеям, то в этом случае, ну, пускай с иудеями и разбирается, причем здесь славяно-русы, возникает вопрос. Поэтому вот, не обижая никого, я предлагаю все-таки называть субботу шестицей, это шестой день по нашей неделе, а седьмой день называть седмицей, ну, или неделя, потому что в этот день все-таки не делали. Также есть жреческий календарь, где была девятидневная неделя, там девятый день назывался неделя, когда ничего не делали, ну, и понедельник, и тот, который был по неделе, то есть следующим за ним. Я надеюсь, дал ответ на твой вопрос. Да, ответ. Понятно все. Вот сегодня, значит, у нас 21 декабря, и у нас что сегодня, праздник? Да нет. Нет, обычный день. Ты знаешь, когда там полазили по разным календарям, посмотрели, сегодня Женя сели, говорю: Жень, а что там за праздники? А он, прошу прощения, говорит: Алексей, поздравляйте с праздником. С каким? Он так: как с каким? С нашим. Я говорю: с каким нашим? Я всегда уточняю, про какой праздник идет речь, потому что праздник в огромном количестве. День энергетика, например. Очень интересно. День энергетика отмечает самый короткий день в году. Очень, да, звучит интересно. Ну и так далее. В общем, много всяких праздников. Ну, а наш-то праздник наступил, не наступил. Дело в том, что сейчас самый короткий день, самая длинная ночь, вот с 21 на 22, ну, кто-то говорит, что с 22 на 23, там еще продолжается вот это вот замирание солнышка, потом на воробьиный шаг начинает день прибавляться по народным приметам, ну, по народным высказываниям. Так что вот я сейчас думаю, нам надо поговорить о самом-самом коротком дне и самой-самой длинной ночи, что же в эту ночь происходит, почему ее как называют и так далее и тому подобное. А вот зачем за этим вообще следить, Алексей? Длинная ночь, короткий день, или там какие-то это народные какие-то поверья, или это ведические предания, или что это есть вообще, зачем это соблюдать, при чем здесь карачун? Я помню, стал наблюдать за природой, когда мне было совсем-совсем мало лет, и я был очень сильно удивлен. Ну как же так, пошел на санках покататься, вроде бы недолго гулял, а уже стемнело. Я задал вопрос маме: мам, почему так происходит? Она говорит: не знаю, спроси у папы. Папа сказал, ну, так стал там объяснять, вот солнышко там, вот наклон земли. Маленькому ребенку трудно было понять, но я понял, что зимой, оказывается, есть отличие от лета, то, что дни-то короче, а ночи длиннее и темнеет быстрее. Поэтому уже в 4 часа началось смеркаться, и там в 5, пока я до дома добрел, навалявшись в снегу с санками, уже было достаточно темно. Вот, поэтому я для себя уяснил еще в те дальние годы, что, оказывается, вот отличается лето от зимы. И не только тем, что тепло, а то, что и дни покороче, ночи подлиннее бывают. Так что вопрос такой прозаичный. А зачем наблюдать за природой? А зачем наблюдать за теми днями, которые короткие или длинные? Что это дает? В зависимости от того, где мы живем и как мы живем. Если мы живем в городе, то, в общем-то, большинство людей об этом вообще не задумываются. Если мы живем в сельской местности и занимаемся сельским хозяйством, то замечаем, что все привязано к солнышку. А раз все привязано к солнышку, значит, все привязано к смене лета и зимы и всему, что с этим связано. Посевная и уборка урожая с этим связана. Поэтому колоход, кологод и круголеты, вот это все обязательно были наши традиции. И в этом люди наши жили всегда. И когда мы оторвались уже от земли, вернее, нас стали отрывать от земли, стали об этом забывать, ну вот тогда проблемки-то и стали получаться в нашей жизни. Вот такая вот история. Так что наблюдать, наверное, надо. А вот уже по названиям, например, что означает карачун или корачун, или карачун, да, здесь, наверное, можно поговорить. А вот что ты думаешь по поводу того, что такое карачун, что такое корачун? Ведь я видел название и ка, и ко. Ну вот если брать так, разделить, например, на две части это слово, да, кара и чун. Ну тут можно много очень значений есть, например, кара в значении как там возмездие за что-то, например, к примеру. Ну вот почему-то в славянских мифологиях, например, значится, что это злой дух, или карачун это означает смерть, гибель. Вот. А также, а, например, в тюркских языках это вот говорят, что означает черный. Кара это черный. Вот. Но в то же время существуют гидронимы, которые обозначают, что это чистый. Есть, например, такая река Кара-Суу, обозначает чистая прозрачная вода. То есть вот здесь очень много разных значений. А вот что же на самом деле? А вот чун. Я не знаю, я вот только знаю, что есть чуня. Мне больше в голову ничего не приходит, по крайней мере. Ну, да, я не знаю, если ты нам поможешь, Алексей, разобраться, как тут с карачуном что связано. Еще есть чуша. Да, чушка. А чуня это кто? Ну, чуня это такая моська. Чуня моська? Ну, такая грязная моська. Грязная. Да. Черная. Чумазый еще говорят, да? Ну да, да. Чу, чумазый. Хорошо, ну давай будем разбираться. Ну, сначала по словам пройдемся по нашим. Перейдем с русского на русский, да? Ка. Ка. Это то, что в себя объединяет, то, что в себя что-то дополняет. Здесь вот еще часто говорят, ка – это одушевление. Ну, а душа – это вместилище чего-то. Это вместилище знаний, это взаимодействие с кем-то. Одушевление, то, что называется, да, вот связано с ка. Там, например, моська, да, чунька, что-то еще. Это как-то так уменьшительно, ласкательно и душевненько звучит. Ра. Ну, кто-то скажет, Ра – это бог Египта. Ну, у них был бог Египта, хорошо. Но все-таки Ра – это первичная, сияющая, божественная мудрость. Если мы мудрость убираем, что что-то первичное, божественное, сияющее. Если божественное убираем, то просто сияющее, светлое. сияющий свет. Поэтому, когда мы говорим «кара», то это означает что-то в себя включившее, что-то в себя забравшее. А когда свет забирается, вместо него остается мрак. И получается, что «кара» – это что-то черное. Так что вот такая связь. «Чун», ну «чу», «чу». Если мы говорим «чуешь ты или не чуешь?» «Чу», «не чу». Чу – это что-то такое, человек, который объединяется с чем-то, что, во что-то погружается, что-то принимает. Поэтому чуйка – это когда человек понимает выходящее за его пределы и принимает это в себя. Чуйка. Чуять. Ну, ять, понятно, что такое, да? Поэтому получается, когда ты уже вот это все можешь принимать, как оно есть, без искажений, без изменений. И если разобрать слово «карачун», то получается, это тот, который поглощает свет, включает его в себя, и это делается не просто так из-за его желания, а из-за того, что он это может и имеет право делать. Поэтому самая длинная ночь и самый короткий день. Это если касаться слова «карачун». Там можно еще по буквице разбирать, там можно еще и дополнительные образы вкладывать. Это как бы одно только из вариантов, один только из вариантов этого слова. Если мы пишем «корачун», то здесь надо идти другим путем, другим способом развивать это слово. Тоже по образам, но немножечко по-другому. Есть понятие «кара». «Кора». Опять «ра» и «ко». Если «ка» – это было вместилище, то «ко» – это то, что защищает «о». Окружает от проникновения «ра», от проникновения света. Кора. Кора дерева. Кора ореха. Земная кора. Корка. Хлебная корка. Под ней что-то есть, но то, что света не знает. Нету божественного сияния. Оно находится наружу. И вот только разбив корку, ты можешь туда впустить свет. Поэтому если мы идем с точки зрения корачун, то тогда мы можем рассматривать это как то, что не впускает свет. То, что внутри себя что-то заперло и не дает свету в него проникнуть. Дальше. Можем по-другому рассматривать. Есть слово «долгий», есть «короткий». Есть «укоротить». Есть краткий. Короткий, краткий – это то, что что-то обрезало, что-то убрало, что-то не больших размеров. И на самом деле карачун – это очень короткий день. Далее короткого дня быть не может. Это предел самых коротких дней. Поэтому карачун можно и с этой точки рассмотреть. Получается, что если мы и «ка», и «ко» будем рассматривать совершенно… Это еще не все образы, там можно еще дополнять. Если мы с разных сторон будем рассматривать, мы поймем, что это и то, что поглотило свет, и то, что имеет предел, за которым более коротких дней быть не может, пойдет на рост, и то, что не пропускает в себя что-то и в себе что-то удерживает, какие-то знания, которые в свет не выдаются. Ну, вот примерно так. А если, например, еще Алексей, «ка», «ра», да? Если «ка» – это объединение, а «ра» – это, допустим, свет, то объединение со светом, то есть последняя там короткая ночь, и потом начинаются светлые дни. Ну, можно и так сказать. Потому что вот здесь смотри, сейчас, я уверен, будут знатоки писать, что а как же вот противоположность, например, есть кара, а есть рака. Вот рака – это то, что закрыто, а кара – это наоборот, то, что якобы открыто – это воздаяние. Да, но есть теневые значения как образов, так и буквиц, поэтому по-разному можно читать. И в зависимости от того, в каком контексте это звучит, в каком содержании это звучит, такое и будет понятие. Поэтому еще раз говорю, вариантов может быть огромное количество, но суть выводится к тому, что это и удержание света, и самый короткий день, и после этого уже предела дню не будет, он будет расти, наоборот, на увеличение пойдет. И, может быть, какие-то там еще будут образы защиты и прочее, прочее, прочее. А вот смотри, еще в сербо-хорватском языке есть слово «крачати», которое переводится «шагать», то есть получается как «шагающий день», ну, «переходящий день», вот так еще говорят. Может быть, может быть. Да. С крученом разобрались, что это за слово такое? Ну, со словом разобрались. А откуда тогда вот это «злой дух»? И вот, может быть, это «Кощей» еще говорят, или там он «Чернобог», «Злой колдун», «Дьявол», «Бес», «Сатана». Как с этим тут разобраться нам? Да, очень распространенные сказания, образы. И здесь, наверное, на самом деле нужно разобраться более внимательно. Ну, давай начнем с того, а является ли Чернобог Карачуном, либо Карачун – это воплощение Чернобога? Как ты думаешь? Ну, тут и не знаю, как посмотреть. Что-то я так сразу сходу не скажу. Чернобог, Карачун. Ну, хорошо. Давай рассуждать, как говорят. Давай рассуждать логически. Ну, да. Белобог, Чернобог относятся к Земле, либо они относятся к более чему-то большому, нежели чем Земля? Ну, они относятся к более чем большому. В то же время они относятся и к Земле, потому что если рассматривать со стороны стихий Белобога, Чернобога, то тут и Земля, и все взаимосвязано. То есть тут как подойти? Очень интересно. Если мы говорим про Чернобога и Белобога, кем они являются и в каких пространствах? Ну, энергией являются. Энергией? Ну, да. Либо управителями энергии? Ну, и управителями энергии, так можно сказать. Скажи, пожалуйста, вот давай так рассуждать по образу и подобию, да? Человек – это энергия, либо человек – это тот, в ком энергия находится? Ну, человек – это энергия. Да, но в нем эта энергия находится? Находится, все кругом энергия, он находится в океане энергии. Да, ну давай слово «энергия» перейдем на русский, силовые поля. Сила, да. Силовые поля, да. Хорошо, но человек – это же не только силовые поля. Человек – это не нечто, только. Это нечто большее, нежели чем силовые поля. Да, да. Человек может управлять силовыми полями? Может. Значит, человек выше, чем силовые поля? Выше. Значит, человек не является только силовым полем? Ну да, и тем, и этим. Как бы так. Также и Чернобог. Если... Давай... Хорошо, давай еще упростим. Человек является водой? Водой? Да, водой. Ну, является. Является. Но есть ли он вода? Нет. Хотя он же стоит в большом количестве из воды? Ну да. Но человек не является водой. В человеке есть вода. Вода, это отдельно. Человек является огнем? Является. Человек является вместилищем всего этого. Вот, вместилищем и управителем. Да. В нем есть вода, огонь, земля, воздух. В нем это все есть. Как и силовые поля в нем есть. Но человек – это не есть силовые поля, это нечто большее. То же самое и про богов. Боги – это не есть силовые поля. Боги могут состоять из полей, они могут управлять полями, но по образу и подобию, если мы смотрим, как внизу, так и вверху, то тогда в этом случае боги, так же, как и человек, не есть силовые поля. Да, в них могут присутствовать поля, да, они могут проявлять поля, но они могут управлять полями, а поле само собой не управляет. Поэтому Чернобог и Белобог – это не энергия, это не силовые поля. Это то, что отвечает за равновесие в этом мире, за равновесие знаний, за равновесие добра и зла, за равновесие мироздания. мрака и света. А теперь представь себе, какова Вселенная по сравнению с Землей? Маленькая она, большая, как ты думаешь? Ну, большая, конечно. Если мы, Вселенную, которой даже Земля не является песчинкой, она намного меньше, это как маленький-маленький атом в огромном теле. Земля – маленький атом, а может быть даже составляющая атома в огромном теле Вселенной. А Чернобог и Белобог отвечают не только за Вселенную, в которой вот это проявление, как Земля, находится, но и за другие миры, в которых есть свои Вселенные. То в этом случае, насколько ли логично, насколько ли правильно применять Чернобога и Белобога, приравнивать, примерять к Земле? Например, ты себя приравниваешь к какому-нибудь атому своего тела, либо к какому-нибудь протону, нейрону, электрону, который в твоем теле, в теле присутствует? Ну, скорее, состою. Тело человеческое состоит из этого. Да, но при этом ты догадываешься о том, что у тебя происходит в твоем теле с каким-то протоном, нейроном, электроном, атомом? Ну, нет, скорее всего. Нет, я могу это просто знать, там мне кто-то сказал, но что на самом деле у меня механизмы все эти прям досконально, я не знаю. Ты можешь обеспечивать жизнеспособность своего тела, поддерживать его в порядке, употребляя правильную пищу, правильно мысля, употребляя нужную воду и прочее, прочее, прочее, взаимодействие с кем-то. И от этого твои составляющие все будут в хорошем состоянии. Вот таким же образом Чернобог и Белобог отвечают за баланс в этом огромном организме, называющемся мирозданием. Теперь вопрос. Правильно ли тебя примирить к тому, что, например, происходит на каком-то электроне, в какой-нибудь там, в правой пятке, например, твоей ноги? Наверное, нет, ты не опускаешься до этого уровня и не начинаешь пугать жителей этого электрона о тем, что я сейчас вас... Я такая злая ведьма, сейчас я вас зачернобожу. Так вот, Чернобог и Белобог – это структуры очень высокие. Они отвечают за все, что происходит не только на Земле, но и происходит во всех мирах, которые связаны с нашими проявлениями. И поэтому приравнивать Чернобога к Карачуну – это очень большой вопрос. А почему это происходит? Можно с тобой потом поговорить. Но я думаю, что все-таки нет. Чернобог намного выше, как и Белобог, намного выше, нежели чем Карачун, либо кто-то другой. Это взаимодействие вообще всего, что происходит везде повсеместно. И вот так вот по-детски подходить, давайте я к себе присвою, вот пускай это будет мой карачунчик личный, этот Чернобог будет карачунчиком. Но это как взять какого-нибудь там известного человека, например, портрет Юрия Гагарина висит, вот вам нравится Юрий Гагарин, приходите, все, Юра Гагарин мой. И вот таким вот образом вы себе присвоили Юру Гагарина. А Юра Гагарин об этом вообще знает, нет? А он вообще представляет, что вы существуете? Он вообще знает, что вы хотите? Нет. Он просто Юрий Гагарин, известный человек, один из любимейших людей прошлого века, да и в этом веке. Вот то же самое, когда мы пытаемся кого-то присвоить на нашу землю или что-то еще, привязать их к каким-то маленьким явлениям. Так что вот такая беда. Ну ладно, пойдем дальше. А кто ж такой Карачун? Значит, с Чернобогом разобрались. Злой колдун. Злой колдун. Да, врун, болтун и хохотун. А как ты думаешь, Карачун – это вообще колдун, нет? Если по сказкам, то колдун. А как еще, вот, например, детям объяснять? Да, вот тут уже вопрос у нас один слушатель задал. Карачун – это Дед Мороз, у меня ребенок спрашивает, или нет? Ну, то есть, если смотреть по тому, какие чудеса в природе происходят, да, и связывать это вот с природными явлениями, то может он и Дед Мороз, и Мороз, хотя у нас тут Мороза нет, может он и злой колдун, я не знаю. Ну, смотрите, ключевое слово здесь Мороз. Мороз-то как минимум то, что ниже 0 градусов. А когда у нас сейчас в декабре там что-то около 0 в средней полосе России, а есть еще по южнее, где плюсовая температура, то там морозом и не пахнет. Поэтому я думаю... А Карачун все равно происходит, да? Поэтому я думаю, что Карачун, Дед Мороз – это не одно и то же. Все-таки. Дед Мороз – это Дед Мороз. Это тот, который морозит, это который наводит природные какие-то нужные явления здесь, проявляет, вернее, что-либо здесь нужное, отвечает за что-то. Вот это вот можно еще по-сказочному подойти. Но Карачун, Дед Мороз – не есть одно и то же. Ибо если мы говорим, что Карачун – это то, что укорачивает, то, что приводит конец, приводит к смерти, то это одно. А Дед Мороз он может наградить, он может и воскресить, он может что-то доброе сделать, одарить может. А Карачун он забирает по всем преданиям. Так что Карачун, Дед Мороз не есть одно и то же, на мой взгляд. Ну, то есть, Алексей, мы должны как-то ориентироваться, то, что у нас происходит в реальности. Не то, что нам сказали где-то там когда-то, может быть, там, что вот мороз там и другие там события. Но и время идет, реальность вокруг меняется, условия окружающего мира меняются. Мы же должны как-то ориентироваться вот то, что нам говорят, и даже там оставили предки. Мы как-то должны же соотносить это то, что сейчас у нас перед глазами происходит. Конечно, я думаю, что надо всегда соотносить. Предки жили в разных условиях. Предки жили и во времена очень тяжкие, когда было не до полетов к звездам. Жили в те времена, когда между звездами, между землями спокойно перемещались. Так что каждое время разное. И если, к примеру, ты покажешь сотовый телефон какому-то жителю с каких-нибудь дальних-дальних островов, который только что доглодал своего соседа, и вдруг человек услышит оттуда вот эту глодающую кость, что там из этого устройства что-то, когда кто-то с ним разговаривает, а еще и видит изображение какое-то, ну, представьте, кем он вас представит. Он представит вам, что вы какой-то крутой супер-пупер-бог, и что теперь без три раза ку и без четырех поклонов к вам подойти нельзя. А если вы покажете телефон какому-нибудь соседу, который с таким же телефоном сидит, а может быть и скруче, чем у вас, он скажет, ну что ты мне это показываешь? Так что зависимость, в каких условиях живем, будет зависеть восприятие от того, что у нас есть и как мы это все дело применяем. Поэтому поправки, да, можно делать. Ведь когда-то сказали, что... Например, вот устройство Вселенной вот такое. Потом сказали, нет, оно вот такое. Потом сказали, не-не-не, мы за это вас сожжем. Надо, чтобы оно было вот такое. И сжигали таки. Убивали таки. Вот сколько сожгли невинных людей. А теперь сейчас говорят, вы знаете, а пожалуй, тот был прав. А пожалуй, тот был прав. Вот так вот. Причем не горячились, а делали это серьезно, основательно. С издевательством. Так что все меняется. Когда-то нам рассказывали, что не можно оторваться от земли. Кто-то говорил, что паровозы вообще невозможно использовать, потому что люди, которые будут ехать в паровозе, задохнутся от того, что воздух перестанет поступать в легкие. Вот. И даже проводили эксперименты, когда разгоняли паровоз до бешеной скорости 50 км в час. И смотрели, сажали туда свинюшек, коров, поросят, кроликов. Ну, кого только там не сажали. И смотрели, выживут, не выживут. И когда увидели, что они выжили, сказали, ну, теперь человеку можно. Потом то же самое сделали с полетом в стратосферу. Потом то же самое сделали с полетом повыше. И прочее, прочее, прочее. Так что все меняется. И надо каким-то образом помнить то, как мы жили. Помнить разные условия нашей жизни. Но, исходя из современности, находить тот язык, который будет понятен нашим современным детям и тем, кто нас окружает. Почему помнить плохое? Да потому что кто не помнит плохого, тот обязательно в это плохое вляпается. А тот, кто помнит плохое, тот сделает так, чтобы этого плохого больше не было. Так что плохое – это самое дорогое, что у нас есть. Вот хорошее быстро забывается, плохое помнит не просто так. Но главное, вот помнят почему-то к соседям плохое всегда, а не к себе. Вот это вот проблемка серьезная. Свое бы плохое помнили. А то, что сосед сделает, ну, это как-то так, его проблемы. А вот то, что вы своего плохого не помните, это ваша проблема. Вот у нас Митька Евстигнеев написал. «Я думаю, что Карачун – это дух, который приносит зло тому, кто делает плохо, идет против совести. Я так думаю». Ну, может быть и так. Вполне возможно, это дух. Хорошо, идем дальше. Так все-таки колдун не колдун. Свет, как думаешь, колдун? Не... А кто такой вообще колдун? Колдун. Колдун – это который у Дуньи ритуал определенный совершает, который взаимодействует с огнем. Колдуй баба, колдуй дед. Восемь справа ваших нет. Что там типа такого, да? А да, кола, круг, колодец, коло, бок. Это то, что вот круглое рядом с чем-то. Коло, кол, коло и кол. Так что здесь околица. Ко. Да, то, что объединяет вокруг что-то. К опять это объединение. О, ко, если мы говорим. Так что получается, это то, что вокруг чего-то круглого, вокруг чего-то что-то происходит. А Дун, это, ну, Дуни еще называли, да, это где специальный огонь поддерживался, и туда, в этот огонь, приносились какие-то бескровные жертвы. А вот когда уже стало в нашем мире твориться не пойми что, что ни попадя, тогда уже стали чернушников называть колдунами. Ну, как вот крамольники. Ну, кто такой крамольник? Тот, который кра, молу, мову обращается, либо молится. Молву обращает. Кра, к божественному сиянию. Не солнышку, не колесу, а к сиянию божественной мудрости. Это крамольник. Ну, стали говорить, что крамол несешь? Значит, какая-то там глупость, ересь, да? Ну, вот ересь может быть с их точки зрения, с точки зрения иных народов, которые себя принесли что-то. Да, это может быть ересь. Но крамол – это вообще взаимодействие со светом, с божественным. Ничего и страшного такого нет. Ну, вот перевернули же. То же самое кощунник. Обращаюсь к щунам, к древности, к тем, которые уже ушли из этого мира, к своим предкам, к своему роду. Это кощун. Кощунить – это говорить что-то, вещать о чем-то из древности, доносить древние знания. Поэтому говорит, не кощунствуй, не доноси древних знаний, не общайся с предками, иди вон туда, там тебе расскажут, как родину любить, как кому что оставить и кому что заплатить за это. Так что вот слова часто переделывали. То же самое и с ведьмой произошло, ведьмы разные значения были. Но есть понятие чернушник на Руси. Это тот, который занимался не пойми чем. Хотя есть понятие черно, ну, там по-разному в разных языках сохранилось. Это связано с землей или там чернец какой-нибудь, да, то, что черный работ. Потом и чернец перевели в другое. Много-много чего изменили. Так что пахать не перепахать нам. Так вот, получается, что тот, который Кола Дуни, который обряды проводил светлые, ну, стали называть его колдуном злым. Ну, сначала, естественно, добрый злой колдун, а потом только злой. Колдун, сейчас вот спроси, кто такой колдун? На улице подойди и сделай опрос. Кто такой колдун? Тебе скажут, злой, злой чародей, злой маг, злой волшебник. И маг, и волшебник, и чародей все сюда запихнули. Тоже слова там перевернуты. Ладно, не об этом разговор. Вот, и получается, что у нас колдун только злой. Но вопрос, а если изначально колдун, тот, который вокруг кола с огнем связан. Вы когда-нибудь видели Чернобога, который... Ой, Чернобога. Корочуна, который, например, разводил огонь и людям дарил какую-то там радость, святость или что-то такое вот доброе, светлое. С огнем возился, с божественным. Около Дуни что-то творил. Я думаю, что нет. Поэтому колдун слово здесь не подходит. Но раз слова колдун нет, то злой, не злой уже не важно. Нету мальчиков, да, штанишки на него не покупаем. Леша, а если вот так посмотреть, если вот объясняли как детям, чтобы они могли запомнить. Но ведь это день этот связан все-таки с солнышком же с нашим. И если вот ты говоришь кола, да, кола это наше солнце, вот такой круг. И Дунья, да, где там хранится огонь. Ну, у солнца-то же тоже огонь. Вот может так объясняли, что вот этот день вот такой колдун. А потом взяли туда, представили, что это злой колдун. И вот начали там сочинять все это такое. Да не совсем хорошее. Я думаю, здесь как у Высоцкого. Здесь представляется совсем простая штука. Хотели скушать и съели кука. Все очень просто здесь. Когда колдун стал злым и стал негативный образ себе нести, вот тогда на корочуна и переложили слово колдун, злой колдун. И в поверьях оно в народных вселилось. Оно применяется до сих пор. Есть сказки про злого колдуна, корочуна. Так что все нормально. Который солнце хотел украсть, который свет заточал, который все свечи задувал. Да. Там много-много разных сказаний в разных народов, разных родов. Вот про Корчуна там много чего интересного есть. Угу. А как же тогда тут еще оказались вот дьявол и бес это, и сатана, и Кощей еще к тому же. И злой дух. Угу. И дух. Ага, да, ну давай разберемся. Дьявол – это не наше слово. Хотя изначально оно вышло из нашего, одно из наших слов, деяния, воли. Вот оттуда оно пошло. А потом, когда человека стали засовывать какие-то религиозные рамки, там воля не нужна была. Воля – это проявление силы, воля – это проявление божественного начала. Воля изначально была вольной, либо свободной. Свободный, либо вольный. Вольно-свободный. Раб, либо вольный. И вот поскольку надо было кое-кому сделать все-таки людей рабами, а не вольными, то тогда слово «воля» стало несколько в другом параметре подаваться. И сказали, вот деяние по воле – это дьявола. То есть объединили. Дьявол – это вот для них стало понятие. Тот человек, который деяние воли проявлял, а воля божественная, в этом случае это было нарушение неких канонов, неких заведений иных народов. И поэтому там проявление деяния воли стало восприниматься очень плохо. Поэтому слово «дьявол» на разных языках потихоньку трансформировалось и вошло в иностранные языки как нечто не очень хорошее. И появились потом в религиозных учениях уже дьявол. Примерно так. Но опять же, надо понимать, что слова очень сильно трансформировались, и сейчас идет разговор, а что это, греческое слово, латинское это слово или какое-то там еще? Да на самом деле все равно какое, потому что Русь-то была велика и большая, и народы, которые населяли ее, общались на языках, очень диалектах, очень близких. Так что это не сейчас, когда вы уезжаете в другую страну, и когда там сейчас с вами говорить, вы ничего не понимаете. Племена и рода общались на очень близких диалектах изначально. Потом при разных катаклизмах отделения происходили, и некоторые слова уже отрубались вот для этого рода, для этого племени. И поэтому стали появляться уже не диалекты, а отдельные языки. Вот поэтому дьявол все-таки это не наше слово. Изначально оно было, имело корни наши, но это не наше. Это представление некой силы, которая может что-то делать, но не божественной. То есть опять же здесь перевернуто все. Я думаю, что все-таки Рачун – это не дьявол. Это сейчас в религиозном направлении, пускай там они вот разбираются. Так, дальше бес, да. Но у нас есть нежити, нелюди, бесы, кощеи. Бес – это тот, который не имеет постоянного тела в человеческом проявлении, но который может это тело приобретать, может в кого-то вселяться, может принимать чей-то облик, может какой-то образ принимать, который везде пролезет, как говорится, без любой смазки, в любую щелку, и все будет хорошо, и все будет замечательно для него. Но бес, да нет, бесов много. Это я думаю, что Корчун все-таки это не бес. Сатана. А как думаешь, сатана имеет отношение к Корчуну, нет? Я думаю, нет. Сатана. Что за сатана? А кто такой вообще сатана? Сатана. Ну, не знаю, черт. Так просто? Страшный. Вообще, черт, сидящий за чертой, либо чертящий. В зависимости, в каком приказе, либо в каком заведении, либо в каком смысле. Ну, это да, это я говорю с точки зрения, как нас там научили, что это что-то нехорошее такое. Ну, тот, который перешел черту здравомыслия, черту божественных пределов, черту божественных конов, поконов и икона божественного, тот становится чертом. Тот за черту зашел. Это вот в этом смысле черт. Тот, который чертит, это тоже их называли черти. Это не в приказах сидели там, рисовали что-то, чертили. Вот. А тот, который черт, в смысле бес, ну, это те, которые за чертой живут, там все и нежити, и нелюди, и черти, и кощеи всех чертями называли, потому что за чертой, в том числе и человекообразные, и те, которые же образ человека потеряли, нелюди. Так что здесь тоже очень широко, вряд ли с чертом здесь как-то связано. Сатана – это все-таки, опять же, библейский персонаж, который имеет происхождение от иудаизма, и полное его имя Сатанаил, Сатанаэль. Эль – это Бог, если мы произносим полностью Сатана Эль или Ил, то это вот в случае это Сын Божий. Это так переводится Сатана, Сын Божий. Достаточно почитать умные книжки из тех времен, тех народов, и будет понятно, что это отделение. Вот была наша ветка, вот Бог Отец, Всерод, и по-разному называют, Всебог, Всерод, Род, кто-то Абсолют, кто-то Рамха называет, по-разному. И вот идет наша веточка. И вот тут появляется два персонажа, один из которых это Сатанаил, то есть сын Бога, но вот который вот отвечал за что-то такое, связанное с учетом, с продвижением, с силой, с какими-то деяниями. И там был второй персонаж, который тоже в Библии появляется потом, который про это рассказывает. Я думаю, его все знают, его многие даже не знают, а узнают. И тогда Сатанаил решил создать свой мир для того, чтобы к нему относились как к такому же создателю, как его отец. Вот была наша веточка, тут Сатанаил отделяется от нашей веточки. И он говорит, что я хочу создать свой мир. Кстати, в народных преданиях много чего сохранилось, но они все в большинстве на библейском все-таки таком строятся плацдармике, на библейской основе, на библейском фундаменте. Ему сказали, что мир строится на любви, а ты не воспринимаешь мир цельно, ты не воспринимаешь мир с любовью, ты через силу можешь действовать, а мир силой не построить. Ну, на что Сатанаил сказал, что как же так, я же имею право это сделать, вы же не имеете права мне запретить, я же по образу и подобию. Ну да, нет любви, но ничего, люди меня будут уважать, а когда будут уважать и бояться, то будут любить. Ну ладно, и тогда он стал собирать тех, кого называли ангелами, то есть падшие леги, орлеги, и собирал разных ангелов для себя, которые кто-то занимался водой, кто-то воздухом занимался, кто-то земельными вопросами, кто-то там еще чем-то, ну и набрал целую команду. Потом с них были сняты печати Бога, того самого, и произошло полное отделение, они стали создавать свой мир и создали тех, кого называют Адам или Лит, Сатанаил создал из праха земного. Но дальше там с библейской очень сильно переплетается, а потом чисто библейский сюжет идет. Но сидел туда, когда он ангелов не очень высокого уровня в эти тела, мужчины и женщины. А, кстати, создавал этих мужские тела он по образу и подобию тех людей, которых создали боги его предшественники и Бог Отец. По образу и подобию уже существовавших людей было все создано. Даже есть там версия, что с гиперборейцев это все слезало на информацию, это все. Но это опять же, это версия. Я здесь не утверждаю ничего. Но не стали жить Адам с Лилит, и разлучил он их. Адам был усыплен. Дальше начался библейский сюжет, когда из ребра была Ева создана, ну и там покатило все в эту сторону. А Лилит куда дели? А Лилит отправили замуж за хозяина воздуха, за ангела воздуха, которому названия были разные. Самуил, Шмаэль, Шмаэл, Смаэл, по-разному там, поскольку в тех языках гласные и отсутствовали, то каждый произносил на свой манер. И там родились два сына, один из которых был по имени Саваоф. И Саваофу, когда он повзрослел, было передано войско небесное Сатанаила. Получается, Саваоф – это внук Сатанаила. Если Лилит – это дочь Сатанаила сделанная, а Саваоф – сын Лилит, значит, получается, Саваоф – это внук Сатанаила, внук Сатаны. Вот, и это вот направление, оно там есть, присутствует. В библейском формате там немножечко развернуто по-другому. Но, опять же, откуда вышел библейский сюжет, надо смотреть внимательно, тогда все становится на свои места. Вот, поэтому я думаю, что Сатана – это все-таки не Карачун. Он занимается своими вопросами, которые проявляются не только в самый короткий день, но и в какие-то другие дни нашего лета. Да, интересно ты рассказал, Алексей. Ну, получается, он и не дьявол, не бес, не сатана, не злой дух, а Кощей. Ну, подожди, злой дух, а мы еще злой дух не разобрали. Дух, дух. Ну, во-первых, если мы разберем, опять же, если мы по светлому пути разбираем слово «дух», то там ничего такого злого нет. Три буковки – добро, дальше через что мы пишем, через какую буквицу, что-то объединяющее, соединяющее, упорядочивающее. Ну, там много чего есть значений. А херь – это равновесие, равновесие, вселенское равновесие, упорядочнее это всего. Поэтому добрый, объединяющий по вселенскому упорядоченному равновесию, ну, вряд ли он может быть злым. Поэтому изначально слово «дух» никогда не имело образ зла. Если же мы берем теневой формат, это противоположность, ну, тогда и слово «зло» здесь ни при чем. Потому что зло, опять же, как мы пишем, через землю или через зело. Зело – это больше, это выходящее за пределы понимания человека, чем человек не может управлять. Недаром же некоторые говорят, что золото пишется через зело, злато, то, что человеком управляет. Вот, хотя вроде бы лад должен быть, злато, да, но вот получается, что многие люди злато подчиняются и обуяны золотой лихорадкой. Так что здесь, опять же, очень интересный разговор. Дух, не дух? Да вряд ли дух на самом деле, вряд ли дух. А вот Кощей, это тоже интересно. Опять же, Кощей – это главарь, в зависимости, опять же, как он пишется, через О или через А. Это главарь тех, которые находятся за чертой. Это нежити, нелюди, бесы. И он может быть как управитель армии, он может быть, как, может быть и как накопитель сокровищ, в зависимости, кто он, какую должность занимает. И там поэтому может быть Кощей как банкир, а может быть Кощей как управитель воевода какой-нибудь, военачальником. Так что царь Кощей не только на златом чахнет, он еще и может посражаться. Ну, не посражаться, а поубивать. Все-таки Кощей не сражаются, они убивают. Они захватывают, захватчики. Сражаются те, которые разят, те, которые все-таки за свет божественный выступают. Вот, и рати у Кощея быть не может. Может быть, какая-то такая шайка-лейка, объединение, полки, например, что-то такое. Ну, это так, мысли вслух тоже называется. Поэтому Кощей – это тоже тот, который существует постоянно, и поэтому Карачун вряд ли может быть Кощеем, а Кощей – Карачуном. Ну, всех разобрали. Никто к Карачуну не подходит. Хотя вот про Кощея тоже там раньше исследователи писали, что якобы раньше он там назывался Карачуном. Потом стал уже в русских сказках как Кощей. Вот. Так вот это Карачун, это все-таки праздник? Или что это? Его праздновать надо? Что делать? Давай так. А что означает слово «праздник», как ты думаешь? Праздник, ну это... Это вот, например, если разобрать, да, это получается «пра» с днем. То есть это день... День, когда нужно почитать, вспоминать и, видимо, взаимодействовать с предками. То есть пра – это что у нас? Это уже прошедшее, что-то такое важное для людей, как мне думается. Не знаю, поправь. А если мы произнесем по-другому «поразденник»? Поразденник, тогда получается «по», если «по», да, «ра» – это свет, ну, по свету, да, день. По раз день. Потом появился поразник. По раз день. По раз с этим днем. Угу. И что у нас получается? Нет. Если у нас самый короткий день и самая длинная ночь, ну, какой же это может быть праздник? Если Карачун начинается в самое-самое темное время, то какой же это может быть пора? Пора – это когда пора наступила, свет пришел. Ну, пора, пора на работу, пора дела делать, пора трудиться, пора что-то там созидать. Вот это вот пора. Ранним утром, раннее, когда раз, свет появился, раннее утро. Даже не просто так. Это кто-то скажет, ну вот сейчас там как Задорнов. Ну, Задорнов многие вещи говорил, светлая ему память, и которые были и в шутку, и всерьез, Но надо же не только через шутку смотреть, воспринимать, вернее, человека, надо и брать то, что на самом деле говорилось. И если человек сказал правду, ну, он занимался юмором, занимался шутками, это не означает, что он обманывал. Где-то он мог ошибаться, где-то он мог свои толкования давать. А кто из нас не грешен-то, как говорится, грех-то – это ошибка по-гречески. Кто из нас не ошибается? Ну-ка, бросьте мне камень. Кто сам не ошибается никогда? Ой, ни один камень не пролетел. Уже хорошо. Пронесло. Так вот. Поэтому, если мы говорим, что праздник – это все-таки связано со светом, не с тобой, не со светом, со светом, божественным сиянием мудрости, а карачун – это когда короткий, самый-самый короткий день, кара, чун, то в этом случае тогда какой это может быть праздник? Праздник чего или праздник кого? Ну, это должен быть, наоборот, какой-нибудь там мразник, может быть. Вот когда говорят там мразь, да? Мразник. Мраз – день. День мрази. Мразник. Мразь. Это когда нету вот этого сияния, когда оно чем-то куда-то вот его засунули. Мало ра, света нету, мразник. В мразе да, нету сияния божественного. Ну ладненько, идем дальше. Получается, что ни с Кощеями, ни с праздником, ни с другими не связано. Пляшем дальше. Ну, это же, подожди, но мы же сказали, что праздник – это не то, что подразумевается, надо плясать, танцевать и кушать, пить, там, не знаю, что еще делать, но это же какой-то особый день году. Да, который связан со светом. Да. Сияющий или первичной божественной мудростью. Да. И если этой сияющей божественной мудрости нет, то это уже не может быть праздником. Ну, сияющая божественная мудрость, она всегда есть. И дело в том, что воспринимаешь ли ты эту сияющую божественную мудрость, и следуешь ли ты ей, и вообще осознаешь ли ты, что она есть. Это уже другой вопрос. Да, конечно, конечно. Это все равно то же самое, как сравнивать тех, кто питается разными видами пищи. Есть такой, помнишь, Пушкин еще писал в «Капитанской дочке», насколько я помню, что как-то спросил орел ворона, почему 300 лет живете, а мы так мало? Он говорит, а потому что мы мертвечиной питаемся. Ну-ка, давай-ка тоже попробуем мертвечиной питаться. Да, он говорит, Павел, там полетели, там лошадь убитая лежит, дохлая. Прилетели они, на самом деле, кляча дохлая валяется, ворон клюнул разок, эх, хорошо, клюнул второй, наслаждается, третий, прям слюнями сходит. А орел клюнул один раз, клюнул второй, а с третьего клевать не стал. Сказал, знаешь что, брат ворон, ты питайся мертвечиной, а мне другая пища нужна. Каждый чем-то питает своим, зарекалась свинюшка какашки не есть, но вышла на улицу, наелась. Хотя рядом было что есть. Если кто-то чем-то питается не тем, что нужно, на твой взгляд, это еще не говорит, что нет чего-то другого. Поэтому прана-то есть везде. Божественная мудрость есть везде. Да не всяк ее взять может. Не всяк может ее уловить и питаться ею. Так что есть те, которые всегда питаются мертвечиной. Хотя вокруг них есть много чего другого. Ну, я согласна с этим, да, согласна. Но поэтому теперь... праздник, в первую очередь, это для тех, кто отмечает божественное. А божественное всегда это связано с родовым. Ведь боги – это не те, которые просто так где-то нарисованы. Бог – это тот, который идет по роду по твоему. Это твои предки, это то, откуда все пошло. Это нечто более высокое, нежели чем кто-то там где-то нарисованный. Неважно, в каком-то храме это нарисовано, либо на капище он стоит, либо еще где-то. Бог намного выше, и боги намного выше. Поэтому, когда любой праздник у нас празднуется, это всегда обращение к великомудрым богам и предкам. А раз так, то там сияние, там свет. А рядом могут чернушники собраться, которые могут кровь лить, которые могут там глотки резать, вопить какие-то... не знаю там даже, как это назвать. В общем, заниматься чем-то чернушничьим, чем им положено заниматься, по их сути. Но рядом с ними есть свет. Так здесь света-то мало, и карачун тот, который от света идет, во мраке находится, и свет себе может упрятать, и от света защищается, и укорачивает свет, и предел ему наступает. Вот такой карачун, поэтому какой же это может быть по праздник? И кого ты в этот праздник будешь славить? Карачуна? Ну, это все равно особый же день. День это особый. День-то да. Особый, конечно же. Но вопрос, ты славить карачуна будешь? Не знаю, буду ли я славить карачуна или не буду славить карачуна. Я считаю, что это особый день, который нужно... Нужно знать, что нужно делать в этот день, осознанно это делать, вот. А не просто... Вот. Осознанно делать, но не праздновать. Ты же не славишь. Праздник всегда – это славление, праздник всегда – это добрые слова. А карачуну ты какие слова приносишь? Ты славишь его? Не, конечно, можно поблагодарить батюшку карачун. Благодарим тебе за то, что ты вот сделал там что-то такое. Вопрос – что? У каждого свое на уме. Я же не могу сказать за тебя, что ты будешь говорить карачуну. Но вопрос, тебе это надо? Для чего тебе это надо? Ну, тогда возникает вопрос, что нужно осознанному человеку, что вот. Нужно, который почитает своих предков, который живет в ладу с природой и с землей, охраняет свою землю, где он живет, что ему нужно и подобно делать в этот день, какую пользу он может принести земле, себе, окружающему миру и так далее. Что нужно делать? Как там в песенке-то «Раз ночь темна, жгут едва-едва»? Зря не кричат и не портят лес, да? Да. Ну, так я сокращенно. В эти дни не орут, не позволяют эмоциям из себя выплескиваться, не позволяют кого-то выводить на эмоции. Эмоции – это возбуждение по-русски. Не позволяют этим возбуждениям проявляться. Ибо дни темные, мрачные, а во мраке много что таится того, что людям неведомо. Так вот, чтобы не завлекать их и не привлекать к себе, зря они шумят и не портят лес. Лес имеется в виду более значимое, нежели чем слово, то, что растет где-то. Поэтому ведут себя спокойно. Пользуются длинными вечерами, чтобы сказывать, то есть баять, что-либо из своих родов кощунами заниматься. Солнышко, если встает, крамолу возносят. С детьми взаимодействуют, слушают старых, обучают малых, наставляют. Вспоминают предков своих, дни покоя устраивают. Вот чем надо заниматься. Подводят итоги прошедшего и думает о том, что будет завтра, послезавтра. А там, смотришь, и коляда приходит. И в этот день уже то, что когда-то тебе захотелось, ты уже это выносишь в мир. Там это в тебе таилось. Ничего не начинаешь нового, только задумываешь, что бы хорошо, что не хватает в жизни. Какого добра надо? Не только добра с точки зрения материального, а добра более высокого. Но ничего не начинать в эти дни. Начинают на Коляду, когда солнышко в рост пошло, когда дождь Божич появился, или дождь Бог, или Божич. Вот тогда начинают. А сейчас тишина, покой, прощание со старым, осмысление, разговоры, взаимодействие и задумки на новое. Но только задумки. Вот это самое главное. Никому не говори. Держи здесь. Ибо то, что в темноте рождается, может быть ложным. Солнышко взойдет, а ведь утро оно мудрее вечера, да? Утро-то вечером мудренее, и вот утро, когда настанет уже, колядное, вот только тогда еще раз обдумай, и обдуманно начинай воплощать, начиная новые дела. Вот чем занимались. Алексей, а что такое кощун? Кощун, который объединяет в себе древние сказания, предания о наших родах, о древности. Поэтому кощунники – те, которые несли все это. Несли в мир, рассказывали об этом. Вот такое, что кощунство. Кто такие кощунники и кощуны? Угу. Вот тут у нас вопросы появились от слушателей. Прочитай сейчас. Феникс Руси написал, когда все-таки праздник Коляды и сколько он длится? Благодарю. Мы будем про Коляду говорить? Я думаю, что, да, можно сказать, кто-то Колядой считает начало, окончание ночи Карачуна. У нас же страна-то большая, у нас Русь-то великая была. Да и возродиться надо и великой. Потому и считалось, что в каждом роду есть свои поверья, есть свои представления. Кто-то отмечал, как только начинал день прирастать. Заканчивалась самая длинная ночь, и сразу начинали колядовать. Кто-то начинал подготовку к Коляде уже в Карачуна. Но тогда рядились, ряженые ходили в Карачуна и пугали всех, чтобы не высовывались кому не надо, чтобы заработать конфетку или гуся какого, или еще что-то. И были такие. Но это был не праздник, это были хождения, это были мистерии. Хотя мистерия – слово иностранное, но все-таки это были какие-то представления, связанные с этой, с нечистой силой, подражание Карачуна. Кто-то говорит, ну, за своего типа сошли, значит, к нам уже не придут. Если здесь черт сидит, значит, к нам уже в избу черт не полезет. Поэтому, если в каждой избе есть намазанный ряженый шубой наизнанку, то в этом случае все хорошо, замечательно. Ну вот таким вот образом некоторые одевались и так вот ходили. Опять же, я тут говорил про то, что надо спокойно себя вести, но вот в эту ночь, когда уже наступало оно, то некоторые, наоборот, одевались и входили в состояние такого транса, и как представитель нечистой силы ходили по дворам, стучали в окна, в двери, и чтобы их не нарушали покой, им давали что-то. Но это еще были не колядования, это были только подготовки к Коляде. А вот Коляда наступала тогда, когда уже солнышко пошло в рост. И на Коляду тоже присутствовали разные ряженые. И там тоже разыгрывались целые представления. У нас сейчас однобок это представляется, более полное представление. Я думаю, как-нибудь мы разберем. Хотя уже как-то я рассказывал в одном из эфиров, но если будет желание и получится, проведем еще по Коляде что-то. А есть разные другие календари. Например, 25 декабря Коляду отмечают. Это называется День Бога Коляды. Есть просто Коляда, а есть День Бога Коляды. То же самое, как есть, например, Иван Купала, есть Купала, а есть Бог Купала. И в зависимости от того, кто как называет, видно, какая это традиция, либо какие-либо поверья, и с чем это связано. И там тоже разнесение по датам присутствует. Но вообще, если мы представим себе крестик, то у этого креста будет верхняя точка, это как раз вот то, что сейчас происходит. Нижняя – это то, что купальские дни, солнцестояние летнее, ну и осеннее равноденствие. Но к ним же была подготовка и было продолжение. Например, те же самые масленичные дни, либо Красногоры, либо там по-разному их называют, по-разному их называют. Они же не шли только один день. Седмицу, а то и две. И то же самое летние праздники, то же самое зимние, там и святки, там и поминания, там и много-много чего. То же самое осенние. Поэтому, если мы вот так представим крест и проведем вот такие вот дуги, получится такая вот двигающая структура, очень интересная. И воспоминания тех же самых писарей от христианства иногда указывают на то, что наши предки отмечали разные праздники, кологодные или колоходные, не один день, не одну неделю, а по две недели отмечали. А если две недели даже по седмице брать, это как минимум получается у вас 14 дней. Вот отсюда и есть то самое различие, которое в южных и северных местах имеет отличие. По южному каладару или календарю, или колоходу, отмечались на 2 недели раньше, например, а здесь отмечались на 2 недели позже. В другом роду где-то посерединке, где-то там еще чуть позже, где-то чуть раньше. Но обязательно была точка опоры солнечная. Либо угасание, либо рост, либо замирание. И поэтому вот эти вот ярговые символы, ярго от солнца идет, или их еще называют свастичные, они не просто так. Это движение, движение всего, что связано с нашей жизнью, движение всего, что связано с тем, что называется космос, тем, что называется Вселенная. Так что вот эти вот загнутые конечки, это не товарищ Гитлер придумал со своими друзьями из партии. Это то, что существовало многие-многие тысячи лет и до их появления, да и будет существовать. Это движение мироздания. Вот, так что отмечали в разные дни, и праздники длились порой 2 недели, и в эти 2 недели также в каждом роду что-то было расписано. Есть жреческие календари, которые больше к научному, есть бытовые календари, есть сельскохозяйственные, аграрные календари. Поэтому по каждому календарю все правильно. Не надо затыкаться только в чем-то одном. Надо понимать, из чего происходит данный праздник, из чего происходит данный каладар, колоход, кологод, календарь и так далее. Откуда он появился у римлян, которые колядами там все, календами отмечали? Это все под большим-большим вопросом для тех, кто только-только начинает разбираться. А кто разобрался, понимает, что кто построил Рим на самом деле. Что те же самые этрусски построили Рим. И то, что многие записи и надписи этрусков читаются, в общем-то, на славянских языках. И все понятно, доступно. Для латинян этрусская нечитабельна, не связана для них, они не могли понять. И сколько на других языках не пытались перевести, ничего не получается. А вот славянские языки, ну, читаются нормально. Здесь лежит такой-то, такой-то, погибший там-то, там-то. Этот сделал то-то, то-то. Целые писания об этрусках были уничтожены. Целые книги, несколько томов, например, Клавдия, тот, который был Цезарем, после его смерти были уничтожены. Библиотеки горели неоднократно, да и сейчас продолжают гореть. Ну, хорошее дело, что бумагу там, папирус сжег, какие-то там харатии, свитки сжег, да и все, и не было. Потом, а ничего у вас нету, а докажите. Вот нет, ничего у нас написано есть, а у вас ничего нету. Мы же сожгли. Ой, проговорился. Мы же не сожгли, просто у вас ничего нет. Вот так вот иногда сидят какие-то люди и нам доказывают, что славянские народы – это свиньи подзаборные. Да, потом там что-нибудь рассказывают другим народам, что, оказывается, от них все пошло. А генетики говорят, ну как же от них может пойти, если у них совершенно другая генетика, а у нас ничего нет такого. Ну, это не важно. Главное – политика. Главная политика, главное – деньги для них, поэтому там все просто. Кому заплатили, тот и пляшет. Предателей всегда было в тех, которые лапки вверх поднимали огромное количество, поэтому придумать там что-то такое – все очень просто. Ну, а потом предатель родил другого предателя. Для другого предателя предательство стало уже нормой. Он забыл, что и предательство – это плохо. Для него предательство стало нормой, как я уже сказал. Ну, а там и внуки пошли. Ну, так вот род предателей существует. Вполне себе уважаемые люди в цивилизации. Пользуются теми, что когда-то сами написали. И верят, главное, в это. Верят и всем доказывают, что все было так, а не иначе. Ну, ладно, что-то мы как в другую сторону. Про Кручина же говорим. Ну, а вот тут Митька Евстигнеев еще спрашивает, а каляда – это не название солнышка в период с 22 июня по 22 сентября? Да можно по-разному называть, но про каляду не хотел особо говорить. Можно также расшифровать слово «каляда». Во-первых, есть представление о том, что так назывался и называется Божич. Каляда – тот, который, от которого происходит каладар. Каляда, который подарил и сказал, вот так отмечать. Сельскохозяйственный аграрный календарь по-современному. И когда какие праздники туда стали вписываться, когда что сеять, когда что убирать, чем заниматься и так далее. А кто-то расшифровывает по-другому, что это тот, который объединил все. К, опять же, О, ну и так далее. Л, дальше Яр, если коль я... Ну, яро, да? Данные. Это то, что идет по солнечному, по движению. Данные по солнечному движению. Кто-то и так разбирает. Поэтому вариантов произношения записи Калиды существует огромное количество, так же, как и с тем же самым Карачуном, про которого мы здесь говорили. Но в любом случае, Каляда – это то, что нам дает возможность почувствовать, что жизнь продолжается. Это то, что нам дает понять, что мы живы, что наши рода живы. Это то, что напоминает о том, что надо помнить свое, а не брать чужой яд на вооружение против самих же себя. Ибо чужое слово хуже яда. Чужая мудрость – это убийство нас. Ну, как-то так. Мудрость, кавычки, конечно, я беру. Но мы с тобой еще там у нас были задумки, о чем рассказать. Ну да, у нас много чего там было надумано. Кстати, мы хотели рассказать, вот я хотела вернее у тебя спросить, вот чем ведические предания, ну вот есть ведические предания, да, или ведическая мудрость, или ведизм, как у нас называется, а есть народные, например, какие-то поверья там или сказки. Вот что это такое? Это разные вещи или это одно и то же? А если это разное, то чем они тогда отличаются? Давай начнем с того, что слово «веда» с русского на русский, с древнего русского на современный, означает мудрость. Это не знание. Мудрость, она присутствует во всем. Но человек из этой мудрости что-то может взять, а что-то может и не взять. Но от этого мудрость все равно будет существовать. Поэтому, когда мы говорим «я ведаю», это «познаю мудрость». Когда я знаю, это то, что я уже для себя применил. И то, что я могу применить в этой жизни. Я это разумел, я это умею, и я это делаю. Вот это знание, то, что я принял, знание. А мудрость – более широкое понятие. Поэтому, когда мы говорим «ведическое», это означает, что это мудрское, мудренное, мудреное, то, что выходит за пределы понимания простого человека-обывателя. Это то, что называется мирозданием. Это поконы вселенского бытия. Вот это вот ведическое, идущее от покона вселенского бытия. А то, что касается человеческого, это то, что идет от него. Когда мудрый, он познает мир, какой он есть, без каких-либо приукрашиваний, без каких-либо дополнений, вот какой он есть. Он познает себя в этом мире. Он познает себя, какой я есть. Познает природу, какая она есть. И познает это не в отрыве от чего-то, а вкупе, цельно, вообще. А когда человек, который не мудрый, который не пользуется ведической мудростью, он познает все по отдельности. Для него главное – я. Главное – его суть. Главное – его тело. Тело, которое в этом мире может как-то проявляться и которое в этом мире что-то может для себя добывать. Вот это вот суть человека, который не мудрый. И теперь разберем. Ведическое предание – это то, что идет от высшего, какое оно есть, без искажений. А народное предание – это то, что связано со сказанием какого-либо рода, человека, семьи. И народное предание не всегда является ведическим. Ведическое, если цельное, всестороннее, то народное предание что-либо убирает, то, что не нужно. Семейное предание еще больше убирает, человеческое предание еще больше убирает. Ну, например, сказ о каком-то одном человеке, он рассказывает о том, как жил этот человек. Человек встречался с этим человеком, победил того-то, ну, молодец, белка-герой, все отлично, хорошо. Семья жила так, но в семье несколько человек, они взаимодействуют уже с разными людьми, там еще расширяется. Деревня жила вот так, село жило вот так, поселение, становище, ну и так далее, да? И там еще расширяется все. потом народ жил вот так, там еще все шире, там еще все интереснее. Но ведическое шире народа, ведическое даже шире земли, уровня земли. Ведическое – это все мироздание. Поэтому если мы так вот разберем на несколько этапов, то каждая социальная группа воспринимает мир по-своему. Первая социальная группа – те, кого называют дети. В первой социальной группе все связано только с физическим телом, проявление своего физического тела, взращивание его, проявление, кормление, защита. Вот это все физическое тело. Это первая социальная группа. Вторая – это уже взаимодействие с ближним кругом людей. Поэтому там уже семья присутствует. И все несколько шире воспринимается, нежели чем в первой социальной группе. Третья социальная группа еще выше находится. Она уже смотрит не то, что в семье, она уже смотрит, что в обществе происходит. Отвечает за это общество. Подготавливает какие-то условия для жизни как семей, так и каждого человека. И четвертая социальная группа, она уже ведает мироздание. Вот четвертая социальная группа принимает веду живую, переводит ее в веду сказанную, доносит для третьей социальной группы. Та доносит до второй, уже как писанная, и уже третья, вторая группа для первой доносит как догмы, которые надо исполнять. Поэтому в первой социальной группе присутствуют те, кого часто называют самое-самое начальное звено, те, кого называют смерды, живущие по мере. Смеры живущие, меры кем-то установленной, окружающей средой, человеком, семьей, обществом, всем этим миром. И там присутствуют смерды, дальше живут там те, которые научились уже жить, те, которые самостоятельно что-то могут уже проявлять, и людины, те, которые задумываются о этом мироздании, которые смердов и жить могут как-то уже объединять по чуть-чуть. Но для них все равно нужен какой-то указ, нужен какой-то приказ, нужны какие-то сказания, догмы, предания, по которым они живут. Вторая социальная группа – это те, которые же упорядочивают всю первую группу, дают им рабочие места. В ней находятся уже те, которые умеют не просто сами что-то делать, могут уже создавать свои артели. Это уже люди семейные. У них уже есть подмастерье. У них уже есть помощники, ученики. И вот так вот дальше они поднимаются через весь и до человека. Это вторая социальная группа. Им нужно писанное. Не догмы, а писанное. Они из этого писанного, что нужно, для себя изберут. Вот нужно это, они сейчас это изберут. Не нужно, они пока это трогать не будут. Третья социальная группа – это уже управленцы высокого уровня. Те, которые уже со своим телом разобрались, у которых уже семьи есть, которые уже занимались и артелями, и производством, и они подготавливают условия быта для всех земель, с которыми они связаны. В этой самой стране, в этой самой державе, в этом княжестве, ну с чем-то еще. Управленцы высокого уровня. И здесь, естественно, они пользуются уже не только тем, что написано, но тем, что к ним приходит. Они способны это разуметь. Если мы понимаем, что высшее – это ведическое, а низшее – это представители народа, то вот этим и отличаются. Высшие – те, которые прошли все стадии взросления, которые уже отвечают и за свою семью, отвечают и за свои рода, отвечают за весь народ и за всю страну. Они смотрят уже за пределы этого мироздания, за пределы своей смерти, за пределы своей меры. И принимают мир, какой он есть, этот ведическое. А те, которые в самом начальном, это вот предания какие-то, сказания какие-то, установки, религиозные установки, там, заповеди, которые нельзя нарушить и прочее. Но если мы понимаем, как ранее назывался народ, то тогда все становится на свои места. Ранее народ назывался Язычи. Представитель народа Язычи. И получается, что по одним направлениям язычник – это тот, который представитель народа, но кто-то говорит, что язычник, который вышел из народа, которого выгнали, представитель чужого народа, например. Но здесь я сейчас спорить не буду, потому что там, может быть, по-разному написано. Но называли язычниками, то есть представителями народной культуры, иные народы. Вот те, которые пришли со своей, не культурой, а со своими уставами, они стали называть язычниками тех, которые в их уставы не хотели входить. Существует иностранное слово «погани», «погани». Это латинское слово, означающее «люди, живущие в общине, не в городе, которые исповедуют народные предания, но не христиане». Погани. Когда сюда стали входить иные народы со своими религиозными представлениями, они стали также называть и русичей славяно-русские вот эти наши рода. Но слово «погани» не прижилось. Стали в шутку называть «поганая метла», например, там еще что-то, такие вот уничижительные выражения. Поэтому «погани», когда говорили «ты там поганый», ну сразу просто подходили, в пятак били за это. Ну и надо было другое слово придумать, поэтому придумали слово «язычник». Ну для них, да, это язычник, это те, которые вот народники, а для нас это народ, народные предания. Так вот, чем ниже вот начальный статус бытия, тем больше установок, которые идут не от ведического представления, а от того, что передавалось из уст в уста. Вот в этой семье так, вот в этой семье так, вот в этом народе так, вот в этом роду так. Ничего там плохого нет. Это наследие, которое в простой форме передавались испокон веков. Где-то чуть дополнялись, здесь чуть изменялись. Но это все наша основа, наша база. Мы все же через это должны пройти. Наши сказки, наши предания – это все вот пласт народный или языческий пласт. Мы обязательно через это должны пройти, мы должны это впитать с молоком матери. Дальше вы поднимаетесь, вы уже от язычества переходите в познание этого мира. После познания и управления, после познания вы уже созидание переходите в творчество. И потом уже переходите в ведовство, в ведание всего этого мира, какой он есть, а не отталкиваясь только от той базы, которая была дана. Вот чем отличается ведическое от народного. Но опять же, если вы не будете знать народное свое, вы к ведическому не сможете подойти. Поэтому здесь оно вот так вот сцеплено. В народном что-то упрощено, потому что знания нужны какие? Чтобы выжить, чтобы свое тело содержать, чтобы дать понятие ребенку, что такое добро, что такое зло, кто такой враг, кто такой друг. Обратите внимание, как вот первая социальная группа смотрит какие-то фильмы, либо слушает сказки. Вот ребенок сидит, слушает. Неважно, ребенку там уже 80 лет, либо ребенку 40, либо ребенку 6 лет. Как он сидит, слушает сказку, открыв рот, и он спрашивает там сестренку, брата, который постарше, или бабушку, или дедушку, а это плохой или хороший? Но если сказка рассказана правильно, то там сразу понятно, кто хороший, кто плохой. А вот фильмы, когда смотрят, где это не рассказывается, где уже оторвано от народа, там вот, да, дети часто бегают и спрашивают, а это хороший или плохой? А кто из них хороший, кто плохой? Обратите внимание, дети часто задают такие вопросы, потому что дети воспринимают образами добра и зла. Для них нету каких-то градаций серого. Для них есть черное, белое, все. Да, нет. Поэтому первая социальная группа всегда мыслит только да, нет. Обратите внимание, те, кто находится в первой социальной группе, только да или нет. Вторая социальная группа – это уже дуальность. Да, нет и что-то между ними, что-то большее. Третья социальная группа – это вообще, они смотрят на мир уже целиком. Четвертая социальная группа смотрит за пределы мироздания, принимает что-то, поэтому веда живую может принимать. И вот поэтому сказки народные, или как еще их называли, языческие сказки, они всегда очень простые, всегда образные. Человек, когда он маленький еще, не может мыслить, с точки зрения ведической, как он есть. Он в этот мир пришел, у него только адаптация происходит. Да, у него божественная сущность может быть, да, у него высшее какое-то там «я» открыто, поток и прочее. Но он адаптируется к этому миру, он подстраивается под этот мир. Поэтому он ведать мир целиком не может. Он ведает маленькие какие-то участочки. Мозг еще не сработал так, чтобы целиком все воспринимать. Вроде бы он видит целиком, но выделяет что-то, то, что ему нужно. И к этому надо подойти. Вот задача родителей не глупость свою передавать, а передавать свои ведания, свои знания, чтобы ребенок впитывал самое лучшее. Так вот, когда ребеночек здесь появляется, вот он мыслит «да» и «нет», для него образы должны быть простые. Почему? Потому что тело воспринимает «идет, не идет», подходит, не подходит, полезло или не полезло, ну, полезно или не полезно, да? Польза от этого есть? Нет, он еще не думает. Он просто думает, полезло, не полезло. Вот он возьмет что-то в рот, фу, неприятное, да, чуть не вляпался. А это вкусненько, хорошо. Но потом животик заболел. Ну, мама объясняет с папой, это не ешь, а то живот будет болеть. А, понятно. Один-два раза три съел, и все, понятно. Уже больше врать это не будет, как бы это вкусное не было. Это у нормального ребенка. И поэтому он все применяет к себе. Это вот первая стадия, первая социальная группа. Все примерять к себе. И вот тут как раз сказки очень полезны. Обратите внимание, животные говорят на том языке, который ребенок понимает. Но говорят на русском языке, к примеру, да? Или на человеческом языке, в сказках так часто говорится, на человеческом языке, потому что принимает это ребенок. Мало того, он себя в игре подстраивает под образ мишки, лисички, волка, там, колобка, курочки, кого-то еще, петушка. И он понимает, что вот петушок это сделал хорошо, а вот лисичка это сделала плохо. Она обманула, вот за это ей там хвост оторвали. Вот она обманула, там за это и вот это случилось. А вот петушок сделал это, а вот пес вот сделал вот это, а волк сделал вот это. И он понимает на этих образах, примеряя их себе, хорошие поступки или плохие. Ведь задача взрослого человека не сказать, ты плохой. Поступок нехороший. Поступок плохой. Сам-то ты хороший. И вот сказки этому учат. Поэтому на первой стадии бытия, когда мы проходим первую социальную группу, нам нужны простые образы, понятные нашему телу, нашему уму, нашему представлению. И вот тут как раз народные предания, самая-самая база, они важны. Другое дело, что сейчас много искаженных, много таких, которые уже там так исказили, так завернули, что говорят, что это народные. Это не народные, это инородные сказки. Это инородные какие-то сказившиеся, то есть сумасшедшие, чумные. И дети, когда их слушают, они сами с ума сходят. А о чем здесь вообще разговор-то? Ну ладно, разговор у нас не про сказки, что-то я разошелся. Так вот, поэтому предания нужны обязательно. Нужно эти предания рассказывать совершенно по-разному. Для первой социальной группы или для первой варны, если хотите, славяно-русской варны, кто изучал, тот понимает. Это один рассказ. Для второй варны это другой. Для третьей социальной группы это третий рассказ. Для четвертой это... Ну, им не надо рассказать, они сами вам придумают, расскажут. Ну, пожалуй, как-то так. Ну, следовательно, получается, что как и народная мудрость, предания и там сказки, так и ведические знания, они нужны, потому что нужны для людей разного уровня развития. И если человек ищет какие-то знания, которые помогут ему улучшить свою и жизнь своей семьи и рода, то он идет как по ступенечкам, начиная там, допустим, со сказок, с таких каких-то простейших понятий, колобок там, луна, репка и так далее, и поднимается все выше. Так получается, и то важно. Но другое дело, ты сказал, да, что есть много искаженных там, даже и сказок. Ну, и тем не менее, если человек сам не начнет все это читать и изучать, то он и не поймет, где же тут искаженное, а где же тут настоящее. Пытливым умам и тем, кто хочет найти знания, им всегда дается все. И нужные сказки, и нужные люди на дороге попадаются. Поэтому со временем человек сам уже способен разобраться, что здесь, и что к чему, и зачем, и где правда, и где ложь. Угу. Хорошо. Так, ну еще вопросы какие-то там появились у нас? Ну, вопрос кто-то... Так, вот Василий Васильев прислал такой вопрос. В самом начале было сказано, что сегодня шестица, но на самом деле понедельник, 11 число месяца Белет. Как это может прокомментировать Алексей? Алексей уже про это говорил, и еще раз расшифрую. Ну, во-первых, надо понять, что Белет означает в одном из календарей. Белое лето, белая часть лета, чтобы там не было разговоров, что это там от какого-то иудаистского или прочего. Потому что есть так называемый жреческий календарь, там очень все интересно. И там девятидневная неделя. Девятидневная неделя. Я же говорил про семидневную, про седмицу, которая сейчас принята. И с самого начала сказал, что мы убираем отсюда два иностранных слова и народных слова и вносим наше – шестица и седмица, либо неделя, когда на седьмой день мы ничего не делаем. Мы отдыхаем. Вот и все. Поэтому по жреческому календарю это будет то, что написал Василич, понедельник 11 число и месяца белого сияния, покоя и сияния, а по современному календарю, но на наш лад, это шестица. Ну, скоро наступит седмица. Так, благодарю. Вот Евгений Александров написал такой интересный вопрос, не совсем тут, как мне кажется, по теме, но тем не менее прочитаю. Здравия, Народное славянское радио. Вопрос в эфир. Услышал в интернете коридор затмений с 26 декабря 2019 по 10 января 2020. Кто-нибудь имеет понимание происходящего в этот период? Затмение. Интересное явление. К ним можно относиться совершенно по-разному. Кто-то считает, что это какие-то ключевые моменты нашей жизни. Но на самом деле все же не просто так пересекается. И в этом мире все по случаю, то есть все случайно, ибо случайностей в обратном смысле не бывает. Кто-то это говорит, что выстраивается что-то, и на Землю это все влияет. Ну, представьте, например, вот весы. Здесь находится одно. Здесь находится другое, посерединке что-то. Вот посерединке находимся мы. И вот они уравновешены. Но когда вдруг что-то смещается, то равновесие меняется, и мы можем скатываться куда-то. На нас действует другая сила, нас тянет в эту сторону. А теперь представьте, что оба этих предмета находятся здесь. Очень сильный перекос нас куда-то тянет. Поэтому так называемая гравитация, о которой говорят, что это выдумка, что ее нет, ну, будем считать, что пускай она есть, допустим, что она есть. Вот если она есть, то представьте себе, вот наша землюшка, находится какой-то небесный объект, тут находится. Вот они сближаются вместе и становятся напротив Земли. Вот так напротив Земли. Что происходит? Гравитация в этом смысле усиливается, поэтому что-то на Земле происходит, идет ответная какая-то реакция. Так что затмения. Затмениями можно воспринимать их по-разному, как некие небесные знаки или как что-то происходящее с точки зрения открытия пространств, либо с точки зрения какой-то обыкновенной гравитации, где надо вести себя очень аккуратно и быть внимательным к окружающей среде, к своему телу, к своим возбуждениям, мыслям. А вот тут Василий, еще другой слушатель, тут нам написал такую реплику смешную, вот к искажениям в сказках. Но у нас теперь даже уже не только что в самих сказках искажения, а вообще тут интересно получилось. Вот знакомая купила сказку, называется «Маша и медведи». Открыла и читает. Жила-была Златовласка. Книжка была современного издания. Она ее выкинула, достала старые издания книг. То есть вот как у нас теперь печатают книги для детей, что издают. Как говорится, смех и грех, да? Помню, ну, что да. Грех – это ошибка. Угу. Да-да-да. Вот. Ну что, тут Вера написала такой вопрос. А что тогда означает слово «молчун»? Это когда мы «карачун», видимо, «чун-чун» там разбирали. Вот она и написала, что такое означает «молчун». Если мы понимаем, что слово «мола», «молва» – это обращение, то чун – это то, что закрывает, в себя замыкает, то в этом случае это когда кто-то молу не произносит. Угу. Александр спрашивает, почему вы не говорите о том, что наши предки называли себя не язычниками, а православными, от слова «славить правь». Так ли это? Не говорим, потому что не было этого вопроса. Наши предки называли себя православными, хотя есть очень много возражений. Сказано, что слово «правь» появилось только в Велесовой книге, а Велесова книга якобы подделка, поэтому православия никакого не существовало. Ну, есть такие мнения. На мой взгляд, тогда надо убрать разные слова, которые связаны со словом «право», «управление», «управо» и прочее, что связано со словом «прави». «Правь», обратите внимание, всегда связано только с положительными, только светлыми какими-то представлениями об этом мире. Это то, что идет от божественного. Сейчас у нас, кого ни попадя, стали там называть управленцами. Есть понятие управленец, есть понятие руководитель. Вот можно рукой водить, показывать иди сюда, расставлять людей по местам. Это руководитель, но это еще не управленец. Управленец – это тот, который как минимум находится в третьей социальной группе. Настоящий управленец. Начальные элементы управления проявляются во второй. Когда мы там артельные, какие-то общинные вопросы разрешаем. Вот там управленцы начального варианта есть. В первой социальной группе вариантов по управлению нету. Они отсутствуют. Там только горизонтальные связи в первой социальной группе. А теперь обратите внимание. В первой социальной группе очень сильно присущи физиологические потребности. Хочется много жрать, мягко спать, и чтобы все было, и за это ничего не было. Также в первой социальной группе очень сильно люди реагируют, эмоционируют, возбуждаются на яркие краски, на громкие слова, лозунги, веселую заводную ритмичную музыку. Кто шагает дружно в ряд, всякие-то речевки, лозунги «Землю крестьянам», «Заводы рабочим», там «Фабрики рабочим», «Воду матросам», ну и так далее. «Миру мир», ну и прочее. Вот это все массовость. А первая социальная группа всегда больше, чем всех остальных. Первая социальная группа – это около 50% в нормальном обществе. В нормальном. Сейчас у нас общество ненормальное, на мой взгляд. Поэтому первой социальной группы намного больше. И поэтому вот эти все раздражители, вызывающие колебания от слова «кол» и другого слова в голове, очень сильно приживается клиповость в народе, востребована сериалы, слезливость, плаксивость, возбуждение. Этих стрелять. Мальчики любят стрелять, девочки любят в куклы играть, плакать. Сериалы бесконечные. Вот это все сейчас проявлено. Яркие краски. Идете по улице. Витрины, витрины, витрины. Обертки, обертки, обертки. Какашки. В общем, все в этих обертках, все в этих витринах. Все одноразовое. Так, попользовался, выбросил. Вот такая жизнь. Дальше. Очень сильно проявлена детскость, когда обязательно есть какой-то авторитет. Вот что бы ты ни сказал, тебя спросят, а где ты это услышал? А кто тебе об этом сказал? А где ты это прочитал? Кто у тебя авторитет? Ну-ка, у меня вот этот авторитет, а у тебя кто? Авторитетность. Это первый показатель детскости. Детскость – это первая социальная группа. Обязательно делай, как все. Делай с нами, делай, как я, делай лучше нас. Вот это вот первая социальная группа. Второе. Обязательно нужна похвала. Ты сделал, на, получи за это конфетку. Ты сделал хорошо, на, получи за это жвачку. Ты сделал, живи лучше, вот тебе лимузин. Ты сделал, ну и так далее. Если ты это не получаешь, то тебя или тебя не хвалят, то в этом случае возникает ответная реакция, истерика. Человек кричит, верещит, он может даже сломать то, чем занимался. Ну и в конечном итоге любой солдат хочет стать генералом, поэтому в первой социальной группе я хочу стать авторитетом. Это всегда так в первой социальной группе заложено. Обратите внимание, кто сейчас пытается забраться в кресло каких-то управленцев, в кавычках, потому что мы понимаем, что слово «правь», руководителей, чтобы ничего не делать, и при этом все, чтобы у них было. Как раз и пытаются залезть вот эти вот товарищи, которые толком о мире еще не узнали. Они только заботятся о своем теле. Многие даже о семьях своих не заботятся. Семья вроде так, для галочки есть. Жена как содержанка, такая-то узаконенная проституция, вот с такими губами, вот с такими там двумя высшими образованиями, тонким подходом и широченным кругозором. Да, такой вот юбчонки, полосочки. Вот и все. Вот эта семья называется. Где там семья? Я не знаю. И вот такие люди пытаются забраться наверх. Почему? Ну, потому что работать руками не хотят. А ведь работать – это же копать, это надо кайло в руках держать, лес валить, убирать навоз, за коровами ходить, ну, прочее, прочее. Ну, руками что-то делать. А так не хочется. Вот это вот самый-самый первый показатель. Ничего не умею, ничего не хочу, но при этом хочу, чтобы у меня все было. Вот эти хочушки – это свойственно первой социальной группе. Эти образы, сказки и прочее. Кто находится? Вот то находятся, те и руководят теми, кто под ними. Вот этот принцип курятника. Так устроено. Так оно есть. Ну, задача поставить все на свои места. Не бить тех, кто мал. Нельзя малых бить. Малых надо уму-разуму учить. Надо дать условия для того, чтобы они стали взрослыми. Тяжело? Ну, может быть. Но другого-то пути нет, иначе каюк, как говорят наши братья. Так что здесь это надо все учитывать. Но я немножко от вопроса отошел. Итак, на самом деле, да, православные, правь. Те, которые говорят, что прави не было никогда, они вот ссылаются на какие-то источники. Но если источники были уничтожены, сожжены, то в этом случае какие источники могут быть? Ну, это, знаете, такой подход иного народа. У тебя нет, а ты докажи. Я вот только что это сжег, только что это уничтожил, только что разрубил, что угодно сделал. Нет у тебя, все, нету бумажки, ты никто. Докажи. Не докажешь, гуляй, Вася, жуй опилки. А у меня бумажка есть. А русский Ваня что-то не может додумать, что такую же бумажку написать, сказать, а у нас тоже бумажка есть. Нет, прибегут такие, скажут, эту бумажку что-то написал. Это не пойдет. Причем свои же будут прибегать, свои же будут говорить, не-не-не, это ты написал. Вот у них давно бумажка написана. У них целые книги есть, у них целые библиотеки есть. Они вот крутые, а у нас ничего нет. Вот такая ситуация интересная складывается. Поэтому правь идет только от тех, кто находится выше. Те, которые создавали этот мир и правят этим миром. Этими мирами, этим мирозданием, вселенной. А там находятся те, кого принято называть богами. Большие, объединяющие себе, глаголющие. Глагол – это не слово, глагол – это нечто большее, это слово, проявленное в действии, где заложена мысль. Вот такие боги, вот такой бог. Так что здесь все очень просто. Да, православные, правь славили, и с этими согласен. А в праве кто находится? Ну, тех и славили. Язычники, ну да, себя-то вот встречается человек, здоровый язычник, здоровый, ну бред какой-то, да? Да никогда так люди не разговаривали. Люди сказали, здравствуй и по имени. Здоров будь по имени и отчеству. Здоров будь по имени и отчеству, да еще и не фамилии, а своему родовому имени. Вот, какое-то дополнение, чтобы не путаться, как с какой-то реки, из какого-то города, из какой-то местности знатной. Тоже дополнение. Это потом уже фамилии пошли. Так родовые имена. Вот это все, конечно, нам бы интересно восстановить. Но все будет зависеть от нас. Если нам это нужно, восстановим. Если не нужно, то ничего не получится. Так что да, православные мы. Так, Михаил прислал нам свое... расшифровку Карачуна. Ка – это часть от множества или вариант. Ра – свет. Чу – чур – чун. Вор – вариант. Карачун – получается укравший часть дня. Чур – это не вор. Чур – это обережное некое дух или божество, или бог чур. В зависимости опять какое поверие. Которое оберегает наше владение. И не дает нарушению наших прав, правил поведения и бытия. Поэтому чур, говорят, чур мое. Вот, то есть чур, перед чуром я говорю, что это мое. Поэтому чур нет. А вот тать, вот из слова тать присутствует, то это да, это тот, который захватил. Захват, тать, захватать. Который вот к себе это захватил, это вор. Ну, наверное, тать больше подходит. Но в Карачуне тати нет. Ну, хорошая расшифровка. Я рад тому, что вот идет расшифровка. Это здорово. Что-то еще есть? Ну, больше вопросов нет. Ну, хорошо, всех уже замучили этим крочуном. Я думаю, что со всех сторон разобрались. Укорочун, вот Александр пишет. Укорочун, понять нет. Краткий, короткий, короче. Короче. Короче, дело к ночи. Корочун пришел. Как в одном фильме, да? Корочун тебе, Церетели, да? Евгений, ты там за пультом не заснул, а то мы сидим, тебя баюкали. У тебя, может, вопросы какие-то есть? Если есть, ты хотя бы там одним глазом нам подморгни. Да, я уже даже что-то... Вопросов нету. У матросов нет вопросов. Матросы довольны декретом о воде. Понятно, хорошо. Ну что, Светлан, будем тогда подводить итог нашей сегодняшней встречи. Про Коляду мы так много не поговорили. Я думаю, что про колядки можно разговаривать отдельно. И полное празднование колядок можно рассмотреть в разных, опять же, направлениях, по всем социальным группам, по каким-то направлениям, по вериям, какие бывают, какие не бывают, а не только то, что кто-то сумел в экспедициях записать. Ну да, я думаю, хорошая у нас получилась беседа, душевная очень, и благодарю тебе, ты много рассказал, на разные вопросы ответил, но вот нам тут и некоторые слушатели пишут, что, ну так а что же все-таки, или кто же все-таки такой карачун? Ну, я думаю, что Алексей сегодня нам раскрыл такую большую тайну, что надо делать именно в этот день. И праздник это или не праздник, и если вы попробуете хотя бы прикоснуться к этому дню, то вы тогда, я думаю, и даже так интереснее будет, когда вы сами узнаете, кто же такой карачун. А вы знаете, карачун – это тот, кем вы себе его представляете. Вот он такой, каким вы себе его представляете. Если карачун для вас Дед Мороз, ну пускай это будет Дед Мороз. Если для вас это Чернобог, ну пускай это будет Чернобог, это ваше дело. Ведь никто же никому ничего не навязывает. Мы только говорим свои представления и не более того. Но в любом случае, я считаю, что нам надо жить так, как завещали нам великомудрые предки. И вот тогда у нас все будет хорошо. И тогда у нас... будет свет. И тогда у нас будет радость и раздолье и здравие. И во всем нашем мироздании все будет очень хорошо. Как бы кому не хотелось обратного. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы слушали Народное славянское радио по одному из современных календарей. 21 декабря 2019 года. Шестица. Кто такой карачун? Это была тема сегодняшнего нашего эфира, незапланированного. Алексей Орлов, Светлана Большакова и Евгений Роденко были в виртуальной студии Народного славянского радио. Мир вам, добра и радости. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.